Как это мне самому не пришло в голову? Так естественно. Ранке, бесспорно, самый гениальный из новых немецких историков. В годы жизни за границей Грановский не теряет тесных связей со Станкевичем, Неверовым, Тургеневым. Знакомится и сближается он там с московской семьей Фроловых, семьей, характерной для кругов передовой русской общественности. Географ и журналист Фролов 1812-1855 и его жена Елизавета Павловна, рожденная Галахова, сестра западника Ивана Павловича Галахова, подолгу жили за границей. В Грановском сочувствие к современным интересам развито было тогда под заметным влиянием Фроловой, свидетельствовал Неверов. В берлинском салоне Фроловой в 1838-1839 годах часто бывал Грановский, нередко вместе с Неверовым и Тургеневым. Говорили там о необходимости всемерного распространения просвещения в простом народе, о желательности отмены крепостного права в России, о преимуществах народного представительства, об участии всех сословий в государственной и общественной жизни, о равном распределении государственных повинностей. Просвещение народа, развитие науки, подготовка отмены крепостного права и привлечение народа к участию во всех общественных и государственных делах – вот руководящие просветительские и общественно-политические идеи, владевшие Грановским ко времени окончания им подготовки к служению на кафедре всеобщей истории в Московском университете. Полное завершение его образования как ученого-историка еще не было вполне закончено. Он и сам это ясно понимал. Однако, одушевленный страстным желанием послужить родному народу, передать молодежи передовые идеи, которые стали его плотью и кровью, Грановский спешил в Россию. Еще в мае 1838 года он писал Станкевичу и Неверову из Вены: «Я уехал бы в Москву с радостью, мне хочется работать, но так, чтобы результат моей работы был в ту же минуту полезен другим. Пока я вне России, этого нельзя сделать. Мне кажется, что могу действовать при настоящих моих силах и действовать именно словом. Что такое дар слова? Красноречие? У меня есть оно, потому что у меня есть теплая душа и убеждение. Я уверен, что меня будут слушать студенты. У меня еще нет сведений, нужных для историка в настоящем смысле. Я еще не знаю истории, но мне кажется, что понимаю и чувствую ее». Грановский был прав в своем предчувствии. 16-летний период труда Грановского в Москве и Московском университете делится на два внутренних этапа. 1839-1846 годы и 1846-1855 годы. В пределах 1846-1855 годов заметна разница 1846-1848 и 1849-1855 годы. Для первого этапа определяющими факторами была большая близость Грановского с Герценом и Белинским, чтение Грановским двух первых публичных курсов лекций по истории средних веков. Для второго этапа исключительно важными фактами для понимания общественной идейной жизни и деятельности Грановского стали отъезд Герцена из России в январе 1847 года, смерть Белинского 26 мая 1848 года и еще ранее, летом 1846 года, ясно обозначившиеся расхождения по важнейшим философским и социально-политическим вопросам между Грановским, Коршем и большинством других западников с одной стороны и Герценом, Огаревым, Белинским с другой. Чрезвычайно важное значение для деятельности всех современников той эпохи и всех общественных и культурных институтов имела революция 1848-1849 годов в Западной Европе, потрясения и отголоски которой существенно сказались в Европе. В истории всей общественно-культурной жизни страны, в истории русских университетов, следовательно, и в творческой биографии Грановского, семилетие 1849-1855 годов – время тяжких испытаний, время крутого натиска реакции. Вернувшись на родину и, начав с сентября 1839 года преподавать в Московском университете,